но ощущение пережитого чуда не проходило. Как? Как он мог ошибиться? И когда они пошли назад, Чик оглянулся с того места, откуда он стрелял. Он поразился, что теперь, в корневище, торчащем над папоротниками, он никакого сходства с лебедем, и тем более черным, не видит. Чик подумал, что если бы у него спросили, какую птицу напоминает это корневище, он в лучшем случае ответил бы страуса. И то, если бы спросили, какую птицу, а не зверя. У яблони Чик подобрал свой лук и стрелы, распрощался с обоими охотниками и пошел дальше. «Чик!» — крикнул ему вслед большой красивый охотник. «По воскресеньям мы всегда здесь. Приходи!» «Хорошо!» — сказал Чик и пошел дальше, все еще думая о том, как было здорово стрелять и какое странное он пережил чудо, приняв обыкновенное корневище за шею лебедя. Чик шел и шел, и все время заставлял белку искать перепелок. Белке надоело искать, и она теперь, заслышав голос Чика, небрежно нюхнет траву, нюхнет кустик и бежит дальше. Еще одна перепелка, опять пропущенная белкой, выскочила у Чика из-под ног, но он на этот раз так поздно спохватился, что даже не успел ей вслед пустить стрелу. Травяная труха набилась в сандалии Чика, и он снял их и тщательно вытряхнул, прислушиваясь к отдаленным выстрелам. Теперь он легко отличал выстрелы в перепелок от выстрелов в голубей. В перепелок стреляли один или два раза, а в мечущихся голубей сразу раздавалось множество как бы мечущихся выстрелов. «Теперь нас трое с именем Чик», — подумал он. Конечно, у этого дяди имя Чик уменьшительное, но это не так важно. Важно, чтобы люди почаще слышали его и привыкали к нему. Чик иногда месяцами забывал о своем имени. Живет себе и не думает, как и все. Но иногда кто-нибудь начинал удивляться и портилось настроение. Было жарко, и дыхание близкого моря становилось все слышней. Тянуло выкупаться. Но Чик решил не купаться в море. Нельзя путать два таких больших дела, как купание в море и охота. Одно из двух. Пришел на охоту, будь верен охоте до конца. Вдруг Чик увидел совсем недалеко от себя человека с ястребом. И как раз в это время его собака сделала стойку. Чик, непроизвольно подражая собаке, замер. Собака с хвостом, затвердевшим, как замерзшая веревка, сделала несколько шагов и остановилась. Чик тоже с отвердевшими от волнения ногами сделал несколько шагов и остановился. Охотник приподнял ястреба на ладони и крадущейся походкой пошел за собакой. Остановился. Он постоял возле собаки и вдруг приказал ей по-абхазски. «Возьми!» Собака рванулась вперед. Перепелка вылетела из травы, и Чику подумал, что охотник слишком медлит со своим ястребом. Но вот он швырнул его, и ястреб, сверкая на солнце рыжими крыльями, с такой мощной скоростью стал догонять перепелку, что, казалось, она неподвижно трепещет в воздухе, а он неотвратимо налетает. Ястреб ударил перепелку и, сразу отяжелев, опустился в кусты. Охотник побежал за ним и через несколько минут разогнулся над кустами, держа в одной руке ястреба, а в другой — живую перепелку, которую он сунул в большой самодельный ягдташ, висевший у него на поясе. Теперь Чик заметил, что ягдташ шевелится от живых перепелок. «Хе-хе, что, мальчик, интересно?» — улыбаясь, спросил у него охотник. По его одежде Чик понял, что это деревенский человек. Он был одет в серую рубаху, перехваченную тонким кавказским поясом, брюки-галифе и резиновые сапоги. И хотя на вид он был старый, у него было красное обветренное лицо и голубые молодые глаза. «Да!» — сказал Чик, не скрывая восхищения. «Хочешь попробовать?» — улыбнулся охотник, и глаза его сияли, радуясь за Чика. Чик понял, что это очень добрый человек». «Держись рядом», — сказал охотник наставительно. «Я тебя научу охотиться с ястребом». Чик подошел к охотнику. Ястреб, сидевший у него на руке, взбрякнув колокольцем, сразу же повернулся в сторону Чика, стремительно наклонив голову и глядя на него с желтыми, ненавидящими глазами. Чику стало немного не по себе. Он незаметно отошел и стал по левую руку от охотника. И теперь ястреб, еще более стремительно наклонив голову, уставился ненавидящими глазами на белочку, словно хотел сказать: «А ты что, шавка, тут делаешь?» Белка тоже перешла на другую сторону и засеменила рядом с Чиком. Ястреб все еще сердито поглядывал на них. «Чужого сразу узнает», — сказал охотник, блаженно улыбаясь, и, несколько раз встряхнув рукой, заставил ястреба смотреть вперед. «Снежок!» — окликнул охотник свою собаку, ища ее глазами.